Глава 23. Я ожидала, что поздравить Барса прибудут родители и многочисленные родственники. Но по их традициям, именно ишты 24 родов приветствовали молодоженов первыми. Вся родня ожидалась позже. Может, так и лучше. Не скажу, что горело желанием перезнакомиться со всеми. Нет, будь я кшатрой, то родственники семей присутствовали бы в храме на церемонии, которая проходит днем, и только вечером бы прибыли ишты. Здесь же порядок менялся, и считалось хорошим знаком, если новую кшатру поприветствуют в своих рядах именно главы кланов. Прибытие кораблей мы с Хантом наблюдали, стоя рядом на выходящем на аллею открытом балконе дворца, увитом зеленью и цветами. С высоты было видно все, как на ладони. Создавалось впечатление, что людей еще больше, чем вчера. Они заполонили не только аллею, но и прилегающий лес. Казалось, здесь весь город собрался. Хотя, может, это и так. Сбор всех иштов – редкое зрелище, и обставлено оно было с пышностью и размахом. Приземление каждого корабля знаменовалось красочным салютом, заканчивающимся горящими в небе именами прибывших. Также на небо транслировались крупные изображения нас и гостей, которые величаво выходили из кораблей и поднимались по аллее к дворцу. Корабли взлетали, выстраиваясь в круг, освобождая место следующим. На них включили сверкающую подсветку, и казалось, что в небе собираются жемчужины в корону. Зрелище было фантастическое. Может, это и странно, но я не волновалась. Аура Ханта придавала мне спокойствие, а шикарное платье – уверенности в себе. Шатха внутри меня была довольна, что наконец-то находится вместе со своим самцом. Его сила давала ей ощущение безопасности, несмотря на такое скопление альф. Было жалко только, что Даши рядом нет, но она появится с Камияром уже на празднике. Наши с ней посиделки прервал Барс, пришедший переодеться к вечеру и сообщивший, что его брат уже оборвал телефон, не в силах дозвониться до жены. Мар посоветовал все же поговорить с ним, если Дарья не хочет, чтобы он примчался раньше времени, нарушая все запреты. Сестра ушла к себе. К тому же Жеральдина доставила мне платье и сообщила, что Дашина дожидается в ее комнатах. Портниха продумала наши образы до мелочей, начиная от причесок, 3D-изображения которых скинула служанкам, и заканчивая украшениями, подходящими к нарядам. Кстати, что касается Дашиных, она переслала информацию Камияру, и тот уже прислал требуемые гарнитуры. По секрету сообщила, что именно переписка с ней удержала его от приезда. Жеральдина объяснила Барсу, что мы готовимся к вечеру, и с маской на лице разговаривать сложно. Портниха Аки Ястреб следила за тем, как мне делают прическу, и ушла лишь после того, как я полностью оделась. Ее присутствие помогло мне не смущаться из-за Ханта. За это время он принял душ и скрылся вместе с Сианом в своей гардеробной. Переодеваться. Вообще-то, Жеральдина хотела посмотреть на меня уже с украшениями. Но когда в белом парадном мундире, расшитом золотом, появился ишт, поправила несуществующие складки на моем платье и поспешила удалиться, пряча улыбку. Сиан исчез вместе с ней. У служанок тоже нашлись срочные дела. А все дело в том, что мы глаз не могли отвести друг от друга. Воздух между нами как будто сгустился и стал плотным от напряжения. Мар был великолепен, величественный, мужественный, красивый, Мы с Шатхой на расстоянии ощутили излучаемую его аурой силу. И если кошка наслаждалась тем фактом, что он наш, подталкивая меня к нему, я еще сохраняла здравый рассудок, но не могла не любоваться своим мужем. Хорош, действительно хорош той зрелой красотой мужчины в расцвете лет. Его спокойная уверенность в себе, в собственных силах импонировала. Захотелось, как тогда, на благотворительном вечере, прислониться к нему и ощутить себя под защитой. Меня тянуло к этому мужчине с непреодолимой силой. Не могла понять, где мои эмоции, а где кошки. И лишь огромным усилием воли не шевелилась. Он сам сделал шаг ко мне, потом еще один. Приближался, крадучись, как будто не желал спугнуть, но я при всем желании не могла пошевелиться, не в силах отвести от него взгляд, с замиранием сердца, следя за ним. «Ты прекрасна!» Мар поцеловал мне руку, не спеша ее отпускать. Не скрывая своего восхищения, давал понять, что действительно так думает, и это не дежурный комплимент. Кошка внутри сходила с ума от его близости, от того, что желанно. Я лишний раз боялась вдохнуть аромат барса. Для меня он был как наркотик. Понимала, что нужно что-то сказать, не молчать, но могла думать лишь о его теплых пальцах, державших мою ладонь. Это невинное прикосновение я воспринимала особенно остро, буквально всем своим существом. «Шатха!» — выдохнула я, чувствуя, как ускользает контроль. Не знаю, о чем хотела предупредить. Может, чтобы был готов к тому, что я шагну и, уткнувшись носом в его шею, потрусь о кожу, так соблазнительно для меня пахнувшую. Чтобы понимал, что это не я. Неожиданно между нами плотной тенью скользнул его шатх и сделал оборот вокруг меня, растворяясь опять в барсе. Я потрясенно посмотрела на Ханта. Ощущения были непередаваемые, как будто зверь потерся о меня своим мехом, успокаивая шатху внутри. «И я так могу?» Любопытство во мне было неубиваемо. Стоило давлению зверя ослабнуть, как я смогла спокойно дышать. Сразу пришло в голову, что можно таким своеобразным способом зверей выгуливать, образно говоря. Кошка ведь рвалась к своему самцу. Я была готова ухватиться за любую возможность, лишь бы ослабить притяжение между нами. Когда примешь шатху, сможешь. Ты для нее станешь якорем. Я подавила разочарованный вздох, а Мар, нехотя, отпустил мою руку и отошел. Как оказалось, за украшениями. Вернулся он с потрясающими по красоте браслетами из голубых и розовых бриллиантов, выполненных в форме цветов. К ним еще шли сережки. Я видела их на планшете у Жеральдины, на своей модели. Но вживую они выглядели в сотню раз красивее и слепили своим блеском. Хоть не я, ты. Кажется, на эти камни у меня возникло стойкое отторжение. Наверное, хорошо, что я совершенно не разбираюсь в драгоценностях. Голова не кружилась от стоимости того, что на меня надето. Меня больше волновали прикосновения барса, когда он застегивал на мне браслеты. С сережками я справилась сама. Сиан принес роскошную диадему, и мой образ был завершен. Прежде чем мы отправились встречать гостей, Хант задержал меня и произнес: «Эля, сегодняшний праздник в твою честь. Помни об этом. Надеюсь, что, несмотря на все обстоятельства, вечер доставит тебе удовольствие». Находясь на балконе и наблюдая за приземлением кораблей, Я пыталась проникнуться атмосферой веселья, но получалось плохо. Чувствовала себя отнюдь не Золушкой, попавшей на бал. То и повезло, она встретила принца. Мне же достался король с деспотичным характером, обширным королевством и обязанностями, которые я должна буду разделить с ним. Праздник был, когда я отмечала свое 18-летие и с подругами завалилась в клуб, ударив по коктейлям и зажигательным танцам. Сейчас же были сплошные церемонии и ограничения, накладываемые этикетом. А танцы, с некоторых пор на них у меня аллергия. И в данном обществе они неуместны. Оставалось надеяться, что удастся пережить вечер без эксцессов. Но не сбылось. Нет, сначала все шло хорошо. После прибытия всех гостей, которые прилетели не только со своими супругами, но и свитой, шла церемония вручения подарков. Я отметила на многих женщинах ятты. Правда, была одна особенность. Истинные спутницы их практически не носили. Наверное, будучи парой, не имели нужды что-либо доказывать окружающим. Лишь на приеме обратила внимание, что ауры истинных супругов как бы сливаются. И еще, что все женщины не отходят от своих мужчин. Не помню, чтобы были какие-то правила насчет этого. Скорее, из-за скопления сильных альф поневоле хотелось держаться поближе к своему мужу. Даже мне спокойнее было рядом с Хантом, так как от витающей в воздухе силы у моей шатхи шерсть стояла дыбом, а у меня мурашки по коже бегали. Прилетели Эвелина с Лансом. Мы с ней созванивались, она просто беспокоилась за меня. На вечере нам удалось перекинуться парой слов, но и все. Торжественный ужин, потом насыщенная развлекательная программа с выступлением лучших из лучших. Номер, подготовленный нашими девушками, был на высоте. Они танцевали с огнем, взлетали, подобно земным воздушным акробатам, в воздух, делая сложнейшие трюки без всякой страховки, и в конце выложили горящие инициалы наших имен. Завораживающе красивый танец. Впрочем, ничего другого я и не ожидала. Вряд ли Наира осмелилась бы оскорбить или проявить неуважение ко мне или Мару. Скорее хотела подлизаться и продемонстрировать свою видимую покорность, ведь планировала всеми правдами и неправдами остаться во дворце. Зря надеялась. Не знаю, кто сейчас занимался подготовкой, но прекрасно обошлись без нее. Праздник был организован с размахом. Наши кшатры сновали среди гостей, заботясь об их нуждах. Самой Наиры я не видела. Возможно, она просто не хотела попадаться нам на глаза. Остальные гости прибыли поздним вечером. Мар представил меня своим родным. Отец выглядел лет на 50, не старше. Еще полный сил, с благородной сединой, что серебрилось в светлых волосах. Камияр был похож на него, зато Хант пошел внешностью в мать, а сдержанностью напоминал отца. Тот был вежлив со мной, а вот женщина лучилась доброжелательностью. Познакомилась я и с сестрами, которые внешне выглядели не старше 25 и были похожи между собой. Обе светловолосые красавицы. Мар напрягся, а мое сердце замерло, когда к нам подошли Камияр и Даша. Барс властно обнимал сестру, но выглядел расслабленно. Судя по всему, о разводе она ему еще не сказала. Пульс ускорился, когда мой кумир заговорил с нами, витиевато поздравляя и выражая радость от знакомства. Но в то же время, при взгляде вживую на этого красивого и обаятельного мужчину, в груди ничего не ёкало. Не знаю, что тому виной, не успела разобраться в своих чувствах. Когда услышала: «Доченька, поздравляю!» Я похолодела и, повернув голову, увидела Марту с Агюстом. «Марта?» — не верила своим глазам. Бросила взгляд на Дарью, но и та выглядела потрясенно. Пока была в замешательстве, мать успела расцеловать воздух у моих щек. Кошка внутри ощетинилась от такой бесцеремонности, да и мне все эти показные нежности были поперек горла. Интересно, кто в лесу сдох, что она меня дочерью назвала? Когда же Марта начала бросать томные взгляды на Марра, жеманно благодаря за приглашение, я чуть не зашипела на нее. Хорошо, что Камияр отозвал Ханта на пару слов, а то не уверена, что не сорвалась бы. «Не ожидала от вас», — с любезной улыбкой, но зло процедила Марта, стоило нам остаться одним. «Успели выскочить замуж, и мне ни слова!» «Ты никогда не интересовалась нашей жизнью», — не стала молчать я. «По крайней мере, я знакомила вас со своими мужьями». «Ты чем думал, приглашая ее?» Донесся до меня яростный шепот Камияра, и я навострила уши. Барсы ушли недалеко. Мой обострившийся слух без труда улавливал их разговор. «Что не так? Это их мать и единственная близкая родственница. Я планирую предложить ее мужу должность и переезд на Баттас», ответил Мар, а мне стало плохо от такой перспективы. «Не думаю, что это хорошая идея. Ты ничего не знаешь. Мать бросила их еще детьми. Твою жену воспитывала сестра, а Марта сейчас вознамерилась вообще выгнать их из дома, лишая крова». «О чем ты?» «Квартира, где они жили. Она собралась продать ее, выгнав их на улицу». Барсы посмотрели в нашу сторону, а я потрясенно на Марту с Дашей, которые с трудом сохраняли бесстрастные выражения лиц, кажется, тихо ругаясь между собой. Агюст не вмешивался, стоя чуть в стороне и делая вид, что смотрит по сторонам, но при этом косясь на сестру, ощупывая ее раздевающим взглядом. Никогда он себя так не вел. И я понимаю, что она выглядит сексуально, но раньше он не проявлял к ней такого рода интерес. «Ты хочешь продать нашу квартиру?» — потрясенно спросила Марту, привлекая к себе их внимание. «А что такого? В свете нынешних обстоятельств она вам не нужна. Ты ее не получишь», — бескомпромиссно отрезала Даша. И я была с ней согласна. «Девочки, вы совсем совесть потеряли? Не знала, что вы такие хабалки. На вас драгоценности стоимостью годового бюджета европейской страны, а вы матери квартиру пожалели? Учтите, у Агюста дела идут совсем плохо. Он объявит себя банкротом, и если не согласитесь, я подам на вас в суд, чтобы вы обеспечили мне достойное существование». «У нас гражданство Баттаса, но если желаешь, мы обеспечим тебе громкий процесс», угрожающе произнесла Дарья. «Странно пенять на наше воспитание, если ты им себя не утруждала. Не осталась в долгу я». Лицо Марты преобразилось на глазах, став доброжелательным, что несказанно удивило меня. Но получила объяснение, когда за моей спиной появился Мар. Камияр возник возле Дарьи, закрывая ее от взгляда Агюста. И этак, между прочим, предупредил его, что они, конечно, гости, и сегодня праздник, но за оскорбительные взгляды в сторону замужних женщин можно получить вызов на поединок. «Не хотелось бы вас прерывать, но прибыли родители Камияра. Позволь тебе их представить», — отвел меня Хант. После разговора с Мартой меня трясло, и я была сбита с толку. «Родители? Наши отцы? Братья?» Не успела прийти в себя, как меня уже знакомили с ними. Дарья с Камияром тоже подошли. Его отец был очень похож на отца Ханта внешне. Свое обаяние Камияр взял явно от него. Меня постарались очаровать, радостно приветствуя вхождение в семью. Дашу же восприняли сдержанно, рассматривая изучающими взглядами. Мать, моложавая элегантная женщина, держалась вежливо и отстраненно. Пусть сестра и собралась разводиться, но я внутренне ощетинилась от такого отношения. Да, умом понимала, что в их глазах она всего лишь человек и временная жена, но ничего не могла поделать. Шатха, как и я, была напряжена. Уловимы хоть тень высокомерия по отношению к Даше, не ту интонацию, и я бы не стала сдерживаться. Ощутив мое напряжение, Хант поспешил меня увести, да и Камияр не стал задерживаться рядом с родителями. «Почему ты называешь мать по имени?» — спросил у меня Барс. «Так повелось. С детства. После смерти отца она отучила звать ее мамой пощечинами. Не хотела, чтобы посторонние знали, что у нее взрослые дочери. Она же искала себе нового мужа и устраивала свою судьбу». Лицо Ханта закаменело, и он бросил тяжелый взгляд в сторону Марты. В душе испытала злорадство от того, что теперь он вряд ли предложит им здесь остаться. Вот уж кого не хотела бы видеть рядом. «Я не знал», — мрачно произнес Барс. «Хотел успеть, чтобы вы встретились с ней перед ритуалом, задействовал все свои связи, чтобы ускорить оформление документов на въезд. Понять не мог, почему они приехали лишь сегодня». Если она узнала о предстоящем празднике, то поспешила обновить гардероб и посетить своего косметолога. Я с безразличным видом пожала плечами. Для Марты это нормально. Даже узнав о моей смерти, она бы побежала по магазинам подбирать себе траурный наряд, чтобы выглядеть достойно. Я давно переросла детские обиды и говорила об этом спокойно. Эта Даша всеми силами старалась сблизить нас с Мартой и удержать видимость семейных отношений. Может, она помнила лучшие времена? В моих же детских воспоминаниях мать, потискав меня для вида как щенка, перепоручала заботам няни с просьбой не мешать ей. Когда умер отец и финансы не позволили держать персонал, функции няни стала выполнять сестра. Именно она воспитала меня. Она мой родной человек, а Марта — просто женщина, давшая жизнь. За это я терпела ее присутствие в своей жизни, но уж никак не любила. Меня больше возмутило ее желание продать нашу с Дашей квартиру. Это мы с сестрой вкладывались в ремонт и обстановку, оплачивали все счета. Почему она распоряжается нашей общей собственностью, не спросив нас? «Завтра их отправят на землю», — объявил Барс. «Чтобы она по приезде разыграла спектакль, вещая всем, кто желает слушать, как загордились ее дочери, едва успев выйти замуж. Лучше организуйте им экскурсии и держите подальше от нас». Как и всегда после общения с Мартой, чувствовала я себя морально опустошенной и вскоре сбежала в дамскую комнату, чтобы получить передышку. Даша присоединилась ко мне. Сестра постоянно беспокоилась, когда мы ссорились с матерью, и старалась помирить нас. Сегодня, впервые на моей памяти, она выступила против нее. «Почему ты не сказала о квартире?» — спросила я. «Тебе было не до того. Не переживай, у меня все под контролем. Это Мар ее пригласил?» «Да. Извини. Наверное, нужно было ему рассказать о Марте, но не хотела вываливать наше грязное белье». «Зато теперь оно само свалилось нам на головы», — поморщилась я. «Ты Камияру сказала?» «Нет еще», — отвела взгляд Дарья. «Пока не было подходящего момента, но в любом случае в конце вечера сообщу». «Не передумала?» — бросила на нее острый взгляд. «Все же по поведению Барса я бы не сказала, что Даша ему безразлична. С другой стороны, он всегда был к женщинам внимательный и вел себя с ними как настоящий джентльмен». «Нет», — твердо произнесла она. Когда мы вернулись, сестра изменилась в лице. Проследив за ее взглядом, среди гостей увидела Камияра в обществе очень красивой рыжеволосой девушки. Та что-то говорила ему, заискивающе заглядывая в глаза и для убедительности дотрагиваясь до его руки. «Даш, может, это просто его знакомая?» «Дочь друга семьи», — напряженно ответила она, не отводя от них взгляда. «Та самая?» «Да». К нам подошел Мар, и сестра оставила нас, сказав, что хочет выйти на воздух. Я думала пойти с ней, но Барс меня удержал. Он собирался представить тех, кто хотел засвидетельствовать нам свое почтение. Пришлось идти, да и Даша настаивала, что она просто прогуляется немного. Все равно я краем глаза следила за Камияром. Девушка не собиралась его отпускать, и на них уже с любопытством поглядывали. Сам Барс стал проявлять признаки нетерпения и выискивать кого-то в толпе. Когда он увидел нас с Хантом, взгляд его пробежал по стоящим рядом людям. Не обнаружив Дарью, он нахмурился, что-то сказал к Шатре, высвобождаясь из ее цепких рук, и направился к нам. На полпути его остановил какой-то мужчина. Они обменялись парой фраз. Камияр бросил взгляд в сторону, и на моих глазах весь его расслабленный вид испарился. Посмотрев туда же, я обнаружила возвращающуюся Дашу в компании представительного Барса, который что-то с улыбкой ей рассказывал и старался произвести впечатление. Я вновь глазами нашла Камияра. Тот уже распрощался со знакомым и как ледокол шел через толпу гостей к сестре, не обращая внимания на тех, кто с ним здоровался и пытался задержать. Неожиданно обзор мне закрыл Хант. Наклонившись, шепнул на ухо: «Буду признателен, если ты не станешь так явно проявлять свой интерес». «Даша», — попыталась сказать я, — «я видел, с кого ты глаз не сводишь», — холодно произнес он. «Обернитесь», — разозлилась я. Безосновательные обвинения задели. Отстранившись, Хант оглянулся, и я увидела, как спутник сестры целует ей руку. А Камияр смотрит на него так, как будто собирается вцепиться в горло. Скандала все же удалось избежать. Кшатр ушел, оставив Барса и сестру разбираться. Тот что-то сказал, попытался взять за руку, но Дарья не далась и пошла от него. Камияр направился следом, и они скрылись в толпе гостей. Этот инцидент оставил неприятный осадок. Мне надоело вежливо улыбаться и делать счастливое лицо. Утомило приветствовать всех, когда сердце грызло тревога за сестру и обида на Ханта. За кого он меня принимает? Это же надо было подумать, что я буду пускать слюни на мужа сестры. Да, я волновалась при знакомстве с ним, но мои фантазии на его счет разбились о реальность. Брак Даши с Камияром все изменил, и для меня он стал табу. Что бы ни говорили о запретном плоде, я беспокоилась лишь о том, как бы он не разбил сестре сердце. Я же видела, как она на него реагирует. Да и против обаяния Камияра было сложно устоять. Чем хороши лавеласы? Они искренне восхищаются женщинами и любят их. Пусть их чувствам недостает глубины, но многие согласны хотя бы на краткий миг почувствовать себя с таким мужчиной, особенной и любимой. Да, я не обманывалась насчет Барса и на самом деле даже не мечтала, что он женится на мне. Ладно, не буду врать, мечтала, но не верила. Просто хотела, чтобы в моей жизни, пусть и ненадолго, но он был, привнеся яркие впечатления в пресные дни. Мне бы этого хватило, но не Даши. Прием пролетел незаметно, и подошло время танцев. У барсов они шли в конце вечера. На таких мероприятиях заключаются браки. Можно ожидать, что многие наши девушки сегодня найдут себе мужей и покинут дворец. Вспомнила, как мужчина Наиры хотел, чтобы та именно сегодня с ним станцевала. Я с нетерпением ждала танцев, так как знала, что потом нам можно будет удалиться. Вот только оказалась совсем не готова к тому, что придется танцевать с Марром. Может, это и глупо, но из всех объяснений протокола праздника я вынесла лишь то, что после танцев смогу уйти. Мы направились в бальную залу, а я все больше нервничала. В душе назревал протест. «Я не хочу танцевать», — тихо сообщила Ханту и поняла, что это так и есть. Вот совсем. Наверное, наступил край моему терпению. Пусть не так физически, как морально, но я устала от незнакомых людей, сюрпризов и волнений, необходимости следовать правилам и держать лицо. Меньше суток назад я умирала, а сегодня это шатха внутри меня, все эти гости. Лично мне праздновать было нечего. Тут впору было напиться. Эля, потерпи. Всего один танец. После этого мы улетим. Улетим? Куда? Почему я об этом ничего не знаю? Что он задумал? Какое планирует окончание вечера? Испуганной стайкой птиц роились вопросы в моей голове, усиливая волнение. «Я не хочу», — настойчивей произнесла я, замедляя шаг. Мы уже пришли, но изнутри так и рвалась фраза «Давайте без меня». В зале играла ненавязчивая музыка, вокруг толпа гостей, а я смотрела на барса и глазами говорила «Нет». «Вот не буду. Мы так не договаривались». Но Мар также безмолвно давал понять, что это нужно сделать. Постепенно людей становилось все больше, но разговоры стихали. Атмосфера становилась все торжественней и все напряженней. Мои нервы натянулись как струны и были на пределе. Шатха не понимала причин моего волнения и тянула к барсу, как бы намекая, что рядом с ним бояться нечего. Мне же хотелось убежать, скрыться от всех взглядов, устремленных на нас. Наш молчаливый диалог прервали новые аккорды заигравшей мелодии. В груди все оборвалось, когда Мар протянул мне руку. Я смотрела на него, и хоть убейте, не могла ее принять. Как они там говорят? Символ доверия? Я не доверяла. В то же время присутствие гостей, ждущих от нас положенного танца, давило на меня, вынуждая подчиниться и продолжить следовать правилам. Весь этот гнет я ощущала буквально кожей и задалась вопросом, а сколько еще раз мне придется переступать через себя? Через «не хочу» делать то, что вынуждают обстоятельства. Ради чего? Буквально представила череду лет, где я буду вынуждена играть отведенную мне роль. Мои глаза стали заполняться пустотой, подобно тому будущему, что меня ждало. Внутри как будто что-то корчилось и умирало. Дать барсу руку сейчас было равносильно отказу от себя. Вступление заиграли еще раз, а я так и не пошевелилась. Мар подхватил меня на руки и закружил в танце. Не знаю, что я испытала от такого его решения. Наверное, облегчение пополам с разочарованием от того, что мы все же танцуем. Отвела глаза, избегая его взгляда. После небольшого замешательства одна за другой к нам стали присоединяться пары. Танцующие кшатры изящно скользили по паркету. Взгляд выхватил Дашу с Камияром. Барс держал сестру на руках. Не удивлюсь, если она тоже отказалась с ним танцевать. Судя по их лицам, они так и не помирились. Увидела Эвелину с мужем. Закружив, Лансен притянул ее к себе и подхватил на руки. Улыбаясь, она обняла его за шею. В зале то здесь, то там мужчины подхватывали своих партнерш на руки, кружа под музыку. Нашлось много желающих поддержать хозяина дома. Стоило смолкнуть последним аккордом, как Хант, не отпуская меня, пошел на выход. Новая мелодия еще не заиграла, и в наступившей тишине оглушительно прозвучал звук пощечины. Повернув голову, успела увидеть уходящую Дашу. Кажется, на этом вечере обе сестры отличились. Я не проронила ни слова, пока мы садились в небольшой летательный аппарат и отправлялись неизвестно куда. По лицу Ханта нельзя было определить, какие чувства он испытывает. Оно было непроницаемым. Лично у меня наступило эмоциональное опустошение. Мне стало все равно, что случится дальше. Внизу все еще гремел праздник, и толпы народа даже не думали расходиться. Отвернувшись от барса, закрыла глаза и незаметно провалилась в сон. Проснулась, лишь когда мы приземлились, и Мар открыл дверь с моей стороны. Прохлада ночи ворвалась в кабину, прогоняя сон. Пришлось выходить и идти в дом. Мы прилетели к какому-то особняку, я его даже толком не рассмотрела. Проведя меня на второй этаж, Барс показал спальню, сухо сообщил, что в гардеробной есть вещи, чтобы переодеться, и ушел. Не став мучить себя вопросами на предмет того, вернется он или нет, я первым делом избавилась от платья. Натянула на себя найденную мужскую рубашку и, даже не смывая макияж, чего никогда себе не позволяла, завалилась на большую кровать, отключаясь. «Я сказал, не подумав. Прости!» — пришло первое сообщение. «Признаю, я дурак. Давай спокойно поговорим». Второе. «Я иду к тебе». Третье. Далее шли. «Где ты? Ты же понимаешь, что не сможешь избегать меня вечно. Я не позволю тебе исчезнуть из моей жизни». Свыше сотни пропущенных звонков и «Ответь, иначе я подниму на ноги всю охрану». Пролистывая сообщение, Дарья сидела в одном полотенце на кровати и думала, как поступить. С него станется выполнить угрозу. Вернувшись к себе и кипя от обиды, она быстро собрала вещи и ушла переодеваться в комнаты сестры. Просто понимала, что Камияр в покое не оставит и будет ломиться к ней. Не ожидала, что осада начнется так быстро. Всего-то и успела принять ванну, смывая с себя макияж. А за это время он оборвал ей телефон. Хорошо еще, что она звук выключила. Иначе бы слуги могли услышать звонок и обнаружить ее местоположение. Эля съехала из этих комнат и просто так сунуться сюда не должны. По запаху тоже вряд ли отследят, так как эти покои рядом, и она часто бывала у сестры. Сегодня вот утром вместе обедали здесь. Даша весь вечер мысленно подбирала слова и готовилась сказать мужу о разводе. А закончилось все тем, что выпалила об этом в конце танца. Просто оказалось выше сил слушать страстный шепот о том, что сейчас он от всех ее унесет и как именно они будут мириться. «Мы разведены». Дарья видела, что он не понял, и повторила. «Мар расторгнул наш брак». Камияр поставил ее на пол и смотрел в глаза с таким видом, как будто ожидал слов «я пошутила». Но Даша была предельно серьезна, и он это понял. Лицо Барса заледенело и приобрело нехорошее выражение, злое. «Это из-за него? Что он тебе предложил?» Дарья даже в первый момент подумала, что речь о Ханте. «Не знаю, что он наобещал, но я могу дать тебе больше. Для него ты экзотика, наиграется и бросит. Варт живет на другом материке, подумай. Ты же приехала к сестре». Только после этих слов она поняла, что речь идет совсем о другом барсе. Да за кого он ее принимает? Оскорбленная до глубины души вспыхнула и залепила хлесткую пощечину. Ее в жизни с продажной девкой не сравнивали. После всего не хотелось ни видеть, ни слышать его. И все же Даша понимала, что объясниться придется. Иначе он не успокоится. Немного потянула время, переодеваясь ко сну, а потом взяла телефон и вышла в сад. Эля говорила, что он защищен от прослушки, и там ее никто не услышит. Сев в шезлонг, повертела в руках аппарат, и когда раздался очередной звонок, ответила. «Да, Камияр. Скажи, когда ты попросил развод? Ведь не сегодня». Чуть помолчав, спросил он. Поостыв, Барс сделал правильные выводы. «Нет, не сегодня». Сразу как вернулась во дворец. Не стала скрывать она. «Почему? Я тебя чем-то обидел?» «Камияр, наш брак исчерпал себя. Каждый из нас получил то, что хотел. Я оказалась на Баттасе и смогла увидеться с сестрой, а ты проучил свою невесту и заставил ее дорожить вашими отношениями». «Мы договаривались о другом». «Разве? Ты обещал как можно скорее доставить меня на Баттас, а я за это спать с тобой. Конкретно о сроках мы не договаривались. Ты лишь сказал, что временный брак длится год. В нашем случае он оказался короче». «Не нужно врать, что ты просто исполняла условия сделки». В голосе Барса прорывались гневные нотки. «Хорошо, не буду». Покладисто согласилась она. «Я сегодня сделал глупость. Прости». Ее спокойный тон заставил и его сбавить обороты. «Даша, вернись». «Нет», — ответила сразу, даже не раздумывая. В правильности своего решения она убедилась, увидев его сегодня с Исталией. Пара она или не пара, но эта кшатра Камияру больше подходит. «Ты можешь объяснить, почему? Не нужно только отделываться общими фразами», — начал закипать Барс. «Хочешь откровенно?» Дарья запрокинула голову и взглянула на далекие звезды. «Когда я соглашалась на сделку, то не знала об Исталии». «Дело в ней? Ты видела, как мы разговаривали сегодня? Я же дал тебе слово!» «Дело не в этом. Камияр, ты добился всего, чего хотел. Но заигрался, и пора остановиться. Уверена, что у тебя к ней есть чувства, иначе бы ты не настаивал на браке. Ей ты предлагал стать женой и был убежден, что она твоя пара. Так это или нет, скоро узнаешь. Но не нужно делать ей больно, вовлекать в ваши отношения меня, не совершая ошибок, за которые потом придется просить прощения». Барс молчал. Даша тоже. В принципе, она сказала все, что хотела. Сейчас самое время расстаться, и она чувствовала, что поступает правильно. И то, что Камияр задумался над ее словами, радовало. Он первый мужчина из Сталии. Первая любовь. И то, как ведет себя с ней, это жестоко. Ее отец — друг их семьи. Должна же быть какая-то ответственность перед ними. Ни один мужчина не простит слез своей дочери. Ответь. «Если она не моя пара, ты выйдешь за меня?» Этот вопрос резанул ножом по сердцу. И Даша зажмурилась, борясь с искушением. Хотелось сказать «да» и продолжить отношения. Будет рядом с сестрой, Мар предложил интересную работу, и можно остаться на Баттасе, занимаясь привычным делом. И все же... «Нет», — сглотнув подступивший комок в горле, ответила она. «Почему?» Дарья по голосу слышала, насколько он сейчас напряжен. «Камияр». Голос дрогнул, и она запнулась, справляясь с эмоциями. «У нас нет вашего обоняния, и мы не можем определить свою истинную пару. Люди ориентируются лишь на чувства. Вступая в брак, удачный или нет, мы искренне верим, что это один раз и навсегда. Я не могу выйти замуж за мужчину, точно зная, что у нас нет будущего. Извини, но временные браки не для меня. Признай, нам хорошо вместе. Не буду врать, но именно поэтому нет. Я тебя не понимаю. Все просто. Нам лучше расстаться сейчас, пока я в тебя не влюбилась. Не хочу остаться с разбитым сердцем, когда ты встретишь свою пару или потеряешь ко мне интерес. Мар встретил твою сестру в 97. Вот именно. К этому времени я буду уже мертва от старости, а ты еще молод и полон сил. Послушай, Даша решила не строить иллюзий и говорить прямо. Мне 25. У вас это юность, а у нас время задуматься о будущем. Я хочу семью и ребенка. При всем своем желании этого ты не можешь мне дать. Барс молчал, и она решила прекратить этот нелегкий разговор. «Камияр, давай закончим на этом. Я устала и ложусь спать». Чуть помедлила и поставила точку в их отношениях. «Прощай». Сбросив вызов, Дарья уронила телефон на пол и некоторое время неподвижно лежала, смотря на небо. Знала, что все сказанное правда и поступила правильно, но на душе было как никогда тяжело. Когда мир перед глазами стал расплываться от слез, тяжело поднялась и пошла в спальню. Кажется, она все-таки опоздала с расставанием и влюбилась. Но это ничего не меняло.